Они могли сказать о себе: «Я живу в свободной стране, и неважно, что границы этой страны не выходят за пределы моей черепной коробки». В очень тяжелый кризисный период эти будущие Эйнштейны и Ковалевские неожиданно напитали Сергея жизненной энергией. Будто захватил он изрядную порцию свободных электронов от их юношески искрящегося поля. Его собственные дочери не смогли бы этого сделать. Слишком велика была тревога о родных детях. Приговор трибунала Сергей воспринял стоически, во многом благодаря изменившемуся настроению. 2 месяца назад он прыгал бы до потолка, обвиняя тыловых крыс. Доказать, что он убил подростка в условиях боя, так и не удалось. Его осудили за превышение служебных полномочий. Звание не лишили, дали 4 года условно. В определении суда было рекомендовано уволить полковника Руднева из рядов российской армии. Перед отставкой требовалось пройти комиссию, лечь в госпиталь на обследование. Сергей складывал вещи, завтрак в госпиталь, когда пришел Борис. Он призывно звякнул пакетом, в котором покоились литровая бутылка водки, банка маринованных огурцов, килограмм докторской колбасы и батон. У Сергея нашлись еще кильки в томатном соусе и сваренные утром холодные пельмени с желтыми катышами масла. По хмурому лицу друга Сергей сразу понял, что у того неприятности, но вопросов задавать не стал. Они быстро накрыли холостяцкий стол, разлили водку. — Я с Галиной развожусь, — сказал Борис, поднимая стакан. — Ага, — нейтрально ответил Сергей. — Татьяна? После кивка друга чокнулся с ним, проследил, как Борис опрокинул стакан и выпил сам. Сергей, не закусывая, шумно втянул ноздрями запах маринованного огурца и тут же разлил по второй. Как говорил дед, женщина — важная часть мужского организма. Давай за эту часть. Они молча хрустели огурцами, жевали бутерброды с колбасой и сталкивались вилками, ковыряя в консервной банке с кильками. Они дружили много лет и редко виделись, потому что жили в разных городах. Встречаясь, они не делились мелкими житейскими проблемами, не знали коллег, недругов и приятелей, среди которых каждый вращался ежедневно. Они существовали автономно, но всегда помнили друг о друге, как помнят о спрятанном на черный день кладе или оружии. Их связывала даже не дружба, а братство. Без клятв на крови, вообще без произнесенных слов, только абсолютная вера в надежность и преданность. Они по-своему, по-мужски любили друг друга. Не так, конечно, как любили родители, жен или детей. Да и слово «любовь» применительно к их отношениям вызывало у них насмешку и зубоскальство. Кроме Сергея и Олега, на свете не было людей, перед которыми Борис мог бы открыться, подчиняясь редкому и странному позыву вывернуть душу. Он знал, что все произнесенное им уйдет в песок, в пропасть, в небытие, никогда не вспомнится, никому не передастся. Выступив перед Галиной законченным подлецом, он испытывал потребность рассказать о своей подлости и грядущем счастье с Татьяной, оправдаться, объяснить, утвердиться, прежде всего, самому перед собой. Сергей слушал, не перебивая, только время от времени наполнял стаканы. Захмелевший Борис стал повторяться, возвращаться к одним и тем же пассажам. Понимаешь, это как гнойник вскрыть. Идиотский закон сохранения любовной энергии, чтобы одну женщину сделать счастливой, ты должен другую в землю урыть. Я первый раз в жизни по-настоящему люблю. Я редкая скотина. Я ломаю свою жизнь Галинину, Тоськину, но я не могу иначе. Наконец Борис выдохся и спросил Сергея, что ты молчишь? Что по этому поводу думаешь? Ничего не думаю. Это тебе думать нужно. Это ты у нас всегда был самым умным. Все нормально, Бориска, все путем. Ты все правильно делаешь. Тебе легко говорить. Борис громко икнул. Водка кончилась. Мало взял. Ты такое переживал? Угу. Сергей вдруг рассмеялся. Сейчас бегаю к студентам, займу вина и расскажу. Когда он вернулся с бутылкой апельсинового ликера, одолженного у аспиранток, Борис спал за столом, уронив голову на грудь. «Продолжение банкета отменяется», — заключил Сергей и перетащил друга на кровать. Утром Бориса разбудила похмельная головная боль. Он открыл глаза, и первое, что увидел, была этикетка на бутылке с ликером. Представил, как в его сухой рот льется тягучая сладкая жидкость, и застонал от отвращения. Водички бы холодной или рассолу. Сергея в комнате не было, он пришел через несколько минут. — У тебя аспирина нет? — спросил Борис. — Есть. 4 литра. Сергей принялся выставлять на стол бутылки с пивом. — Вставай, будем лечиться. Через час и после принятия литра пенного лекарства Борис уже мог вести осмысленную беседу на темы, действительно заслуживающие внимания, и не морочить голову Сергею своими исповедями, покаяниями. Старшая дочь Сергея в этом году заканчивала школу, хотела поступать на факультет журналистики. Девочка училась отлично, но протолкнуть ее на дневное отделение МГУ «За здорово живешь» без взяток в приемную комиссию Борис не мог. «А на юридический, к нам», — предложил он. Бредит журналистикой», — покачал головой Сергей. «В Рязанской молодежной газете печатает статейки. Я ее отговаривал. Продажная профессия. Знает ведь, что отец терпеть не может журналюк, а стоит на своем. Да нормальная профессия. От человека зависит». Глядя, как Сергей чистит вяленых лещей, которых купил к пиву, Борис предложил: «А что, если сначала на заочное? Там конкурс меньше и условия проще. А после первого семестра попробуем перевести на дневное. Не знаю». Сергей с досады громко ударил Рыбиной об стол. «Сидела бы дома под крылом у матери, книжки читала и крестиком вышивала. Поступала бы у нас в педагогический или медицинский, как все девочки. Нет, тянет ее нелегкое в омут. Хотя я тут смотрел на ваших ребят. Приличные экземпляры попадаются. У меня студенческой жизни никогда не было. Курсант на казарменном положении — это совсем другое. Бориск, ты думал когда-нибудь о том, что Тоська замуж выйдет? Мне пока рано беспокоиться. А я как представлю жениха рядом со своей Машкой? Ему тут же морду набить хочется. От такого папаши девушке нужно срочно удирать. Решено. Сдаст выпускные экзамены в школе и сразу в Москву. Ну, а ты сам чем собираешься заняться на пенсии? Олег говорил, что хочет по своим каналам устроить тебя в налоговую полицию. Ну как же меня на государственную службу с судимостью возьмут, а? Пойду в вахтеры. За месяц я тут навыки вышибал и освоил. Брось! — поморщился Борис. — Ну что ты передо мной кокетничаешь? Я серьезно. Вам, ребят, конечно, спасибо за участие, но я материал отработанный. родине мои знания и навыки не нужны. В похмельном состоянии, терзаясь раскаянием за вчерашнее, Борис легко раздражался. Он злился на себя. Но если под руку подворачивался объект, на которого можно было спустить собак, он не упускал возможности. «Не строй из себя балерину!» — Борис повысил голос. «Они в 37 уходят на пенсию и считают, что жизнь закончилась. Тебе 40 лет, ты здоров как бык. Тебе еще лет 30 пахать, а ты сопли распустил. Родине не нужен, ах, обидели мальчика. Радоваться должен, что шанс выпал с армией распрощаться. Не настрелялся еще?» «Ты как все эти сволочи!» Сергей легко заводился. «Считаете, что в армии одни недоумки и убийцы, которые вас защищают?» «От кого? От кого нас защищать должна миллионная армия? От американцев? От китайцев? В Чечне воевать нужна регулярная армия,